Лекция номер 10. Кроме нашего грубого материального тела, которое вы знаете все и видите каждый день, существует еще другая, более тонкая природа у человека, и с этим вы каждый день сталкиваетесь на каждом шагу, но не придаете этому значения, потому что нас так воспитали. Если, допустим, вам улыбнулись, почему-то хочется тоже улыбнуться. Это не возникает от того, что у нас выработался условный рефлекс, как говорят ученые. Просто тонкое тело одного человека просто тянет улыбнуться тонкое тело другого человека, потому что тонкое тело выходит наружу через чувство. Чувство – это тонкие ниточки материальной энергии, очень тонкой, которую невозможно определить никаким самым точным прибором, потому что эта материальная сила, она тоньше даже, чем луч света, чем вот эти вот кванты света. Это наши тонкие оболочки, они тоньше, чем кванты света. Поэтому если люди пытаются как-то влиять на тонкие структуры, на ум, допустим, на наши чувства, с помощью каких-то, допустим, приборов, которые излучают обычные волны электромагнитные, это не совсем реально, потому что наш ум и разум имеют более тонкую природу. И как это проверить, это очень просто сделать. Допустим, если вы возьмете и найдете человека, который сможет определить, допустим, сконтактировать с человеком, который находится на другой части Земли, и определить его там болезни, диагнозы, то это возможно только по одной причине, что он контактирует с этим человеком. Другого объяснения не бывает. Как возможно определить диагнозы у человека? Как возможно? Точно там, где болит, когда, чего, какой характер у человека, что он покушал вчера. Как это возможно определить? Только если ты контактируешь, да? На лице же не отражается, на физиогномике нет, вот наука физиогномика, да? Нельзя же определить, что съел человек вчера, да? Что у него там изменилось? Морщинка одна лишняя появилась, что ли, если он съел? Ничего не изменилось. Поэтому, но определить можно. Это очень просто сделать. Я много раз это делал уже. Вот. Потому что мысль, она проникает сквозь эту землю очень просто, без всяких проблем. А электромагнитные волны не проникают. Понимаете? Мысль имеет очень тонкую природу, гораздо тоньше, чем электромагнитные волны. И поэтому с помощью электромагнитных волн характер человека не изменишь. Это невозможно сделать. Вот. Но характер человека можно изменить с помощью характера другого человека. Если мы общаемся с хорошим человеком, у нас хороший становится характер. Общаемся с плохим, у нас плохой становится характер. Поэтому самый лучший прибор для лечения – это тот человек, который сам здоров. Да? Поэтому врач в Аюрведе считается, что врач должен быть здоров. Вот. Поэтому врач должен соблюдать правила определенной жизни. И поэтому считается, что врач должен быть святым человеком. То есть он должен заниматься духовной практикой и вести чистый образ жизни. Врач, который хочет лечить других людей. Иначе он будет давать другим такую же природу, какой он сам. Поэтому хорошие результаты лечения возможно, если врач ведет такой образ жизни. Вот это все связано с этими понятиями разума. То есть мы разбирали, что такое разум. Это тонкая такая сила, которая дает человеку возможность разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. Она контролирует ум, который имеет более грубую, но очень тонкую все равно природу. Более грубую, но очень тонкую. Как раз этот ум, он связывается со всеми объектами, которые существуют вокруг нас. Если вы вспомнили кого-то, в этот момент вы, несомненно, сконтактировали с этим человеком. Если мы просто вспомнили какого-то человека, мы сконтактировали с ним. Это происходит таким образом, что наш ум с помощью чувств находит объект. Всегда сам. Поэтому мы вполне реально огорчаемся. Если бы мы не находили этого человека в пространстве, мы бы не огорчались реально. Это бы было как в сказке. Обрадовался не совсем сильно и не совсем сильно заплакал, когда вспомнил о ком-то. Но мы вполне серьезно сжимаем кулаки иногда, когда кого-то вспоминаем. Это происходит из-за того, что мы контактируем с этим человеком. И если он нам не совсем нравится, то происходит как раз такой момент. Вы согласны со мной, что происходит контакт? Как-то раз сразу, да? Что-то произошло. Контакт произошел. Вот. И потом есть еще чувства, которые связаны с умом. Есть еще более грубая оболочка энергетической силы человека, то есть прана-майя она называется. Прана – это энергия, майя – это оболочка. То есть это по ведическому знанию она так называется. И эта оболочка, она зависит от состояния ума человека, состояния разума, и она контролирует функцию нервной системы и эндокринной системы. И поэтому движутся нервные импульсы по нашему организму, потому что существует сила, которая хочет, чтобы это происходило. И в конце концов, потом уже дальше функционирует наше тело. И эту функцию только изучают наши врачи. Поэтому в основном болезни все зависят от того, что у человека неправильно функционируют самые глубокие, тонкие оболочки. И самая тонкая наша природа – это духовная природа. То есть мы душа. И душа находится в области сердца, она размерами примерно с атом, но никто не сможет в этом материальном мире измерить ее, потому что она имеет другую природу. И измерить ее невозможно, потому что она ничего общего с этим материальным миром не имеет. Ее невозможно убить, она вечно живая. Ее невозможно разрубить на кусочки, сжечь, разорвать, взорвать ядерным взрывом. Вот. И сделать с ней ничего нельзя. Она потому что никаким образом не контактирует с этим материальным энергией. Но так как ей интересно быть здесь, интересно, она очень маленькая, и она сияет как солнце, но это сияние не видит никто, потому что оно закрыто нашим телом. И мы не имеем глаз, чтобы видеть, потому что это надо иметь духовное зрение. Но эта душа маленькая, она распространяет своей огромной силой сознание на все наше тело. Если вы хотите увидеть силу души, такой маленькой, посмотрите, как идет человек, как он улыбается, смеется. И есть люди святые, которые светятся. Кто видел хоть раз человека, который светится? Есть такие? Кто-то видел, видите? И таких людей очень мало, но кто-то видел. Есть люди святые. Серафим Саровский, знаете, что он светился, да? Сила души видна была сквозь его тело, потому что он очистил свое тело, он не совершал плохих поступков, от которых загрязняется тело, и человек болеет. Он очистил свое тело, и поэтому он светился. И когда на него смотрели, все окутывались необыкновенным счастьем. Понимаете? Счастьем. Душа пропитывает все тело силой сознания. То есть сознание, вот то, что вы говорите сознание, оно видно как у человека? По блеску в его глазах. Это и как раз и есть сила души, она определяется по блеску глаз. Поэтому если, как врачу очень просто определить, живой человек или нет, надо просто открыть ему глаза, так делают ортопедические врачи, не надо пульс щупать. Если глаза поблекли, значит человек, душа ушла из тела. И сознание, сила сознания уже не наполняет тело, и нет этого света в глазах. Даже если человек в бессознательном состоянии находится, душа все равно присутствует внутри, и глаза чуть-чуть блестят. А если душа ушла, то глаза сразу стекленеют, и все. И душа ушла оттуда, и больше она не вернется в это тело. Ей надоело там быть. А мы ее зовем, кричим, зачем ты покинул меня? Да? А ей уже, она уже потом воплощается в другом, она попадает в лоно матери другой во время зачатия, и начинается новый круг жизни. У каждого человека. А? С телом, с куском мяса без души ничего не станет, оно просто умрет, оно будет гнить. А мы, так как мы отождествляем себя с этим куском мяса, то мы будем плакать возле могилки и кричать, Васенька, как тебе там лежать, хорошо или плохо? Вот. Мы думаем, что он там гниет, а он тем временем уже родился в новом теле и там где-нибудь пищит, смеется и веселится. Потому что душа никогда не умирает. Но так как мы не имеем настоящего знания, из-за этого мы страдаем. Мы мучаемся из-за того, что наш Вася, любимый, с которым я жил 50-60 лет вместе, он ушел от меня. Мы думаем, что он будет вечно жить. Оказывается, в этом мире нет такого ничего вечного. И он ушел, мы плачем, и от этого все болеют. Поэтому все болеют в основном от невежества, потому что тело разума не развито достаточно сильно, чтобы понять вещи, какие они есть. От этого возникают все болезни. Поэтому мы сейчас с вами будем изучать, и это лечение называется лечение разума, понимаете, которое мы сейчас будем проходить с вами. После этого лечения многие из вас почувствуют сильное облегчение, вот во время прямо этих лекций. Вы почувствуете, что вам легче станет жить, это определенно. Кто уже почувствовал, поднимите руку, есть такие? Вот уже почувствовали несколько человек. Душа ушла в пятку, да? Вот, это неправильное выражение, потому что душа из области сердца, где она находится, никогда не уходит. Она может только уйти из тела совсем. Душа неподвижно существует там. И сегодня как раз мы об этом будем говорить. Существуют жизненные потоки, то есть вот это сознание, пропитывая все тело, оно двигает жизненным воздухом человека. Жизненный воздух состоит не из О2, это не тот воздух, которым мы дуем, а это воздух, имеющий тонкую природу. Почему он называется воздухом? Потому что он движется точно так же, как воздух, который мы видим. И для удобства это слово так назвали это все воздухом. Хотя это не воздух, который мы видим, а это совсем другое. Когда мы вдыхаем воздух, то в это время вот эти воздушные потоки, тонкая энергия, входит сразу нам в 7 мест. Вот так вот. 1, 2, 3, 4. То есть вдыхается во все, это называется чакрами, да, зоны. И во все чакры вдыхает человек жизненный воздух. Когда он вдыхает воздух? Когда он выдыхает из всех чакров, у него выходит воздух жизненный. Понимаете? Итак, мы питаемся энергией, идущей извне. Человек, который настроен на энергию солнца, и он чувствует силу, тонкую энергию солнца, если человек настроен на нее, то он находится в благости, то есть он обладает очень хорошим характером. Если человек настроен на жизненную энергию других людей и живет за счет этой энергии, как бы ему важно очень, как о нем думают окружающие люди, он находится в страсти, то есть он иногда радуется, иногда печалится, он находится в страсти. Человек же, который настроен на жизненную энергию Земли и низших существ, которые существуют здесь, он постоянно находится в состоянии депрессии, он постоянно беспокоится о том, что не хватает еды, что курс доллара растет, вот, и он постоянно думает о том, что правительство плохое. То есть его посещают такие тяжелые мысли, он находится в невежестве, и такой человек постоянно страдает. То есть в зависимости от того, на какие силы настроен наш жизненный воздух, мы испытываем счастье или страдание. А человек, находящийся в благости, испытывает всегда счастье, даже если у него мало еды или мало одежды, потому что он не придает своей жизни этому слишком много значения, потому что у него есть другие удовольствия. Одному человеку хорошо, когда у него есть одежда хорошая, а другому человеку хорошо, когда он чувствует, что он понимает все, что происходит вокруг, и что он, когда он желает всем счастья и радости постоянно. То есть он питается силой счастья изнутри себя. Такой человек испытывает радость, несмотря на то, что вокруг есть много проблем. Потому что он знает, что проблемы, которые возникают вокруг, они возникают в результате того, что как раз в этом месте рождаются люди, души, которые должны именно с этими проблемами сталкиваться. То есть это все по судьбе положено, поэтому думают, какие проблемы, буду я переживать или не буду. Все равно это будет происходить здесь. В этом месте такая судьба. В другом месте человек рождается, другая судьба. В зависимости от места, где мы рождаемся, получается судьба наша. В зависимости от места, где мы живем, получается наша судьба. И это ничего не изменить нельзя, потому что природа так специально придумала, в зависимости от наших поступков мы рождаемся там или здесь. И мы пытаемся менять это место, но оно изменить его невозможно, потому что на него влияют различные планеты определенным образом со всех сторон. И все это влияние складывается в такую силу, что человек, который пытается изменить место, в котором он живет, и людей, которые вокруг него живут, которые тоже находятся под влиянием определенных планет, с самого рождения изменить это нельзя. И это превращается в какую-то дикую войну, которая заканчивается всегда поражением. И мы видим, как мы не пытались изменить своих родственников и близких, все остается так, как и было. И поэтому человек, настоящее знание говорит, что человек должен найти счастье внутри себя. Он должен понять, как он должен к чему относиться. И человек, который изучает, на какие вещи надо обращать внимание и откуда надо получать радость, он находится в благости. Человек, который привлекается временными радостями, он находится в страсти. То есть он ищет, что получше, он пытается как-то что-то себе побольше взять. А человек, который во всем разочаровался и просто пробует время свое в жизни, находится в невежестве. И он постоянно просто страдает. И все. Сегодня мы с вами будем, это я вкратце коснулся для тех, кто у нас пришли первый раз. А сегодня мы будем разбирать с вами все, поговорим как раз о жизненном воздухе, который движется в нас. И существует в Аюрведе такое понятие доша. Доша – это то, что нарушено, приводит к нарушению, склонно нарушаться. То есть, допустим, у нас существует жизненный воздух, здоровый. И что, зачем его рассматривать в медицине? Здоровый он и есть здоровый, пускай себе трудится, да? А вот есть жизненный воздух, который страдает, который болеет. И вот склонность иметь этот жизненный воздух больным, сколько его больного, это называется доша. Доша. И доша вата, это значит больной воздух у человека. Больной жизненный воздух. Вата – это значит воздух. Понимаете? Доша вата – значит склонность иметь плохой воздух. Воздух у человека возникает в результате деятельности. Понимаете? Когда человек действует, что-то делает, у него движется жизненный воздух. Если он ничего не делает, то у него тоже движется жизненный воздух, но внутри. А когда он начинает что-то делать, то у него этот жизненный воздух начинает соединяться с жизненным воздухом окружающим. Среды. И есть болезни доши ваты, то есть болезни жизненного воздуха. Вообще есть три вида вот таких вот конституций аюрведических. Это доша вата, это связано с воздухом, доша пита, это связано с огнем человека, и доша кафа, это связано с энергией воды и земли у человека в организме. Вам интересно это или нет? Вот. Значит, итак, доша кафа или капха по-разному переводится, это с хинди, там просто там хэ такое, капха или кафа, там, ну как, пишите как хотите. Это и так одинаково. Итак, это означает нарушенная энергия воды и земли в организме. Мы с вами будем говорить об этом. Мы уже говорили об этом на прошлом лекции. На прошлой лекции говорили, да. Но не на той прошлой лекции, которая первый раз, а на той, которая десятый. Вот. Та лекция, которая первый раз, мы говорили о самых основных вещах. Поэтому сейчас вам эта лекция, ну, немножечко понятна, да? Вот. Понятно все, да? Понятно. Кто говорит ничего? Кому ничего не понятно? Поднимите руку. Все понятно всем. Вот. И так существует движение жизненного воздуха у нас в организме. И это движение жизненного воздуха у нас в организме подробно рассматривается в Аюрведе. Причем она рассматривается людьми, которые имеют западный склад характера. И они его рассматривают чисто теоретически. А люди, которые склонны изучать все более глубоко, они рассматривают это практически. И поэтому мы с вами будем сейчас изучать практически, чтобы нам было все понятно, да? Теоретически неинтересно, да? Согласитесь. Итак, существует 5 типов воздуха у нас в организме. В зависимости от направления движения, в результате разной направленности, существует 5 основных типов жизненного воздуха у нас в организме. И зачем нам это нужно знать, какие у нас типы жизненного воздуха? Пускай они себе там гуляют, эти воздухи, да? Неинтересно совсем. Интересно, сейчас посмотрим. Итак, существует прана. Это один из 5 типов нашего жизненного воздуха. И в целом вообще жизненный воздух у человека тоже называется прана. Прана – это значит жизненная энергия или жизненный воздух. Но мы сейчас с вами разбираем не ту прану, которая в целом, а ту прану, которая входит в состав вот этих 5 различных типов жизненного воздуха в организме. Эта прана, она связывает нас с внешним миром. То есть это жизненный воздух, который движется по нашим чувствам, связывает нас с объектами чувств. То есть наши чувства, они как ниточки связывают нас с чем-то, да? И мы разбирали подробно, как это происходит на прошлых лекциях. И сейчас мы знаем, что это происходит за счет праны. Прана это делает. И когда мы дышим, прана циркулирует во время дыхания. Поэтому, когда кто знает, кто занимался дыхательными упражнениями, поднимите, кто-то занимался руку, поднимите, кто занимался. Вот они знают, что там прана циркулирует, да? Прана, жизненный воздух. Мы вдыхаем прану и выдыхаем прану. Так вот, эта прана, это как раз жизненный воздух, который связан с нашими чувствами. И когда мы вдыхаем, он входит не только через легкие, как мы думаем, а оказывается через все жизненно важные центры он входит и выходит точно так же. И он отвечает за дыхательную систему человека, этот жизненный воздух. Если у человека дыхательная система страдает, значит у него страдает прана. Прана нарушена у него. Жизненный воздух страдает у него. Вот этот вот прана. И когда человек находится в состоянии очень сильного такого напряжения, его деятельность очень напряженная, он упрямится постоянно, хочет добиться своего во что бы то ни стало. Если посмотреть схематично такого человека, то вместо того, чтобы идти в дверь, он ломится прямо в стену головой и говорит: «Я не хочу сворачивать, я буду идти вперед». И у него такое пролетарское сознание: «Даешь». Он говорит: «Даешь стране угля». И пробивает себе дорогу вперед. И у такого человека, у него в результате этого, то из того, что он своими чувствами сталкивается через прану с окружающими людьми, с окружающими предметами, он со всем чем угодно может сталкиваться, такой человек. У него возникает бронхиальная астма в результате этого, из-за того, что напористость такая развита в характере, напористость. И возникают аллергические заболевания, потому что человек из-за этих столкновений истончается его прана, и человек подвержен влиянию различных растений, животных, или даже биологической пыли, какая-то там пыль идет, просто соприкоснулась с кем-то и получила биологическую силу, и человек чувствует аллергию. Это возникает в результате вот такой несмиренности внутренней. И легкие отвечают за жизнедеятельность человека, за его жизненную силу. Если человек свою жизненную силу противопоставляет другим людям, то у него болеют легкие. То есть он против, он сопротивляется. Он говорит: «Нет, ты не прав, а я прав». И потом ему говорят: «Ну ладно, хорошо, я не прав». Он говорит: «Вот раз ты не прав, ты сейчас будешь делать так, как я тебе скажу. И будешь всегда всю жизнь так делать, так, как я тебе буду говорить». То есть он диктует. Это такой склад характера: я выигрываю, ты проигрываешь. То есть это у нас у всех есть. Если, допустим, мы сотрудничать с кем-то хотим, мы смотрим на другого человека и думаем: и он, допустим, нам подчинился, мы с ним общаемся так вежливо, спокойно, и вдруг этот человек смиренно так с нами начал общаться, и мы сразу начинаем командовать им, да? Вот это вот сознание вызывает нарушение праны у человека. И человек от этого сильно страдает. И от этого страдает тоже сердце, потому что сердце связано с праной, тоже с жизненным воздухом, который выходит наружу. И поэтому у нас бывает на сердце радость, когда мы хорошо к людям относимся, и у нас бывает на сердце тоска, когда мы к окружающим людям плохо относимся, да? В основном сердце страдает от того, как мы к кому-то относимся, да? Оно редко страдает от того, что чем-то объелся. Это уже последствия, когда сердце очень слабое, объелся и сердце заболело. Но в основном страдает от того, как мы обижаемся на других, злимся. Все это знают. Так природа устроила, чтобы человек, который плохо относится к окружающим, у него самый жизненно важный орган сразу пострадал в первую очередь. Это самое, потому что опасно это относиться плохо к другим живым существам, не любить кого-то вокруг себя. Поэтому, если у кого-то больное сердце, значит, уже природа вам сделала первое предупреждение такое серьезное. Надо лучше относиться к окружающим, она говорит. Итак, за умственные функции отвечает прана, умственные функции. Поэтому человек, который пытается сопротивляться со всеми окружающими, он быстро устает. У него прана быстро истощается, и он устает. И он говорит, что-то у меня силы никакой нет, я чуть-чуть поработаю, и усталость наступает. Это от чего происходит? От того, что мы не любим окружающих, мы злимся, или не любим свою работу. Допустим, виновата во всем же работа, правильно? Вот. На ней пашешь, как и шаг, да, на работе на этой. А денег не увеличивается, да? Поэтому во всем виновата работа, и в результате этого прана кончается. Так можно пример привести бегуна, который бежит. Два бегуна бегут на длинную дистанцию. Один бежит и насвистывает себе что-то по дороге. Он не привязан к результату. Но просто он все это время готовился. Он бегал хорошо, ему просто нравится бегать. Он бегал, бегал, у него хорошая форма. Он бежит, не напрягаясь, спокойно. Он бежит легко, раз, два, да? Чирик-чик-чик. Бежит спокойно, да? А второй, он уже поставил себе цель, что он должен первое место занять. И он бежит, и у него трясется сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Он боится, а вдруг я вторым буду. И он бежит, и он таким образом прану свою истощает, жизненную энергию, потому что он привязан к результату. А этот не истощает, он бежит себе и бежит. И потом раз смотрит, ну, на финише у него еще есть силы, он раз и обогнал того в самом конце. И тот расстроился, и у него инфаркт, да? Вот точно так же мы и работаем. Мы когда хотим больше денег заработать, мы привязываемся к результату, у нас становится безрадостный труд. Мы работаем безрадостно, от этого прана истощается, да? Вы знаете, есть такое высказывание, есть такой мудрец Чинакья Пандит. Чинакья Пандит, Пандит это значит очень умный мудрец. А Чинакья, это его так звали. И у него есть афоризмы, то есть высказывания. Эти афоризмы, они славятся по всему миру. Нет бедности для трудолюбивого. Что это означает? Это значит, что человек должен любить труд, а не деньги, которые приходят в результате труда. Если мы трудимся для денег, то мы начинаем просто пахать от того, что мы хотим больше заработать денег. И в результате вот, мы получаем... Знаете что? Есть такие складывания пальцев, они называются мудрами, да? Да, знаете, как если правильно руки сложить, вот так или так, мы будем это тоже учить, то можно избавиться от многих болезней, да? И вот этот палец означает «я». Вот этот палец означает «моя воля». Вот. А этот позна... означает мой организм, то есть мое внутреннее, мое неосознанное, да, мое внутреннее. Вот. И когда мы трудимся, как ишаки, да, то мы получаем мудру, комбинацию из трех пальцев. Я пролазит сквозь ум, сквозь волю, между неопознанным, и вылазит вот таким образом. Поэтому это происходит в результате того, что называется горе от ума, направленного не в ту сторону. Понимаете? Потому что человек, который пытается урвать побольше денег, тяжело работая, то все окружающее сопротивляется этому. Мы говорили, что есть ложное эго, да, на прошлых лекциях, которое сопротивляется. И существует ложное эго многих-многих людей, которые все это вместе складывается, мы не знаем, как это происходит. Когда мы думаем о деньгах, как можно больше заработать, то мы не получаем больше денег, чем мы, когда мы много работаем, получаем комбинацию из трех пальцев. Поэтому или очень тяжело мы получаем это с большим трудом. Вот. И поэтому нет бедности для трудолюбивого. Это значит, что когда человек любит труд, он пропитывает своей праной то, что он делает. И эта вещь, которую он делает, она обладает огромной силой влияния на окружающих людей. И все это наполняется счастьем. И человек такой, он постепенно становится уважаемым. Вот, а когда человека уважают, у него много друзей, то он понимает, как надо правильно жить, потому что ему все дают правильные советы. Понимаете? И у него хорошие друзья, которые знают, как правильно существовать. Поэтому постепенно такой человек выкарабкивается, даже если у него очень плохая судьба. Ему всегда все готовы помочь. И у него нет бедности, потому что он трудолюбивый, а не деньги-любивый. Понимаете, что трудиться надо просто для того, чтобы радоваться тому, что ты делаешь для других людей. И тогда, Чинаки Пандит говорит, не будет бедности. Чаще всего бедный человек, он очень жадный, понимаете? И поэтому ему даже жалко тратить силы на то, чтобы работать. Поэтому такие люди чаще всего не работают, оправдывая это тем, что они очень сильно болеют. Или они действительно уже начинают очень сильно болеть, потому что в прошлом использовали свой организм как машину для того, чтобы заработать побольше денег. Или не в этой жизни, а в прошлой они так делали, и уже родились в этой жизни ослабленными. Поэтому для трудолюбивого в конечном счете бедности нет. Поэтому как нам разбогатеть? Очень просто. Надо жить для других людей. Надо жить для других людей. Трудиться, любить труд. Что значит любить труд? Это любить то, что ты хочешь сделать для других. И тогда, когда ты что-то делаешь для другого человека, моментально через тонкую силу ума передается ощущение, идущее от этого человека. Ощущение приятное. И значит тогда с вами все захотят хорошо к вам относиться, контактировать. И это приятное ощущение, которое будет через вас идти, оно пропитает всю вашу жизнь. Понимаете? И поэтому у вас не будет никаких проблем, сколько вы заработали, много или мало. Просто жизнь будет счастливой. А на жизнь всегда хватит тому, кто не склонен хватать больше, чем положено. И кто не склонен разочаровываться. Потому что разочаровывается тот, кто пытается хватать больше, чем положено, но у него ничего не получается. Понимаете? Он разочаровывается и становится нищим. Он думает, я не смогу заработать себе на жизнь. Вот. Или он сильно заболевает, что уже по судьбе, что бывает по судьбе, что человек не может работать, и он пожилой стал. Поэтому мы должны с вами понять, что нет бедности для трудолюбивого. Тогда прана наша не будет слабеть. И до самой старости мы можем, лет до старости, да? Лет до старости нам без старости, да? То есть человек, он растет как до 100 лет? Кто знает, как растет человек до 100 лет? Он растет, да, у него растет какая сила? Сила разума, да? У человека растет сила разума до 100 лет. И поэтому, когда человек продолжает расти до самой старости, то посмотрите в глаза. Если глаза тусклые, значит, он перестал расти. Значит, он потерял вкус к жизни. А человек, у которого в старости глаза сияют ярким светом радости, это значит, человек живет не зря. И как определить, кто попадет на низшие планеты, кто останется на Земле и кто попадет на высшие? Человек, который в старости постоянно счастлив, и ему ничего не нужно, это знать, и у него сияют глаза ярким светом радости, этот человек пойдет на высшие планеты. И он будет жить уже на более хороших условиях, чем мы с вами. Человек, который находится в страсти до самой старости, он метается и хочет что-то для себя еще сделать, хотя уже пора уже оставить все эти попытки. Например, он строит дом себе в 80 лет новый, хотя он ему уже не нужен этот дом, да, пускай дети строят. Зачем ему этот новый дом, если ему уже 80 лет, он хочет до 150 прожить? Вот. Но вот это как раз свойство, так как душа вечную природу имеет, мы никогда не считаем, что мы завтра можем умереть, да? Это наша природа просто. Мы думаем, нет, я, он, может быть, да, но я-то уж точно. Как минимум лет 5. Да? Но никто не знает, когда мы уйдем из этого тела. Это неизвестно никому. Поэтому лучше всего смотреть не так слишком далеко вперед, чтобы не обременять себя лишними проблемами. И тот пожилой человек, который потускнел его взор, и он понурый, поник, да, значит, он родится на низших планетах. Если он поник, совсем поник. И радости в его мыслях нет. Если его кто-то спрашивает о чем-то, он просто злится и рычит, да. Доброго слова от него не услышишь, и разум его потускнел. Это значит, этот человек будет рождаться на низших планетах. Это значит, его прана, она очень сильно загрязнилась. Понимаете, в результате этой жизни. Ему надо ее очистить, чтобы опять подняться выше. Поэтому приходится больше страдать. Через страдания человек очищается, или через знания. Есть два пути очищения. Первый путь через знания, второй путь через страдания. Через знание очищение дает счастье. Сначала человек чуть-чуть познает, когда познает, у него скрипит сердце. Вот сейчас из вас у многих скрипит сердце чуть-чуть. Вы чувствуете, ох, я так делала, я так поступала. Скрипит сердце вот так. Ну, никто не подает виду, все сидят, и никто не подает виду. Вот. И я тоже так думаю, так. Ух, точно, я тоже так делал. Это через познание, сначала немножко неприятно, а потом получается счастье. И человек освобождается от болезни. А второй путь, сначала человек мучается до тех пор, пока он не понимает, что этого делать нельзя. Например, я, допустим, ругаюсь на свою жену до тех пор, пока у меня не заболело сердце. Да? И когда у меня заболело сердце, я открываю рот, чтобы на нее поругаться, и... Я думаю, нет, я не буду ругаться. Пускай она сама ругается. Сердце же жалко, да, свое? И раз, мы спокойно отходим, да? Тогда мы что-то хотели сказать, потом... И мне пациенты, они пишут благодарственные письма. Это называется лечение в невежестве, когда такие результаты получаются. Они мне пишут благодарственные письма. Они говорят, спасибо вам, дорогой Олег Геннадьевич. Теперь я... могу ругаться 2 часа со своей женой, и у меня не болит сердце. Я думаю, вот это да. Вылечило. Поэтому самое главное лечение – это рассказ, объяснение, как правильно поступать, да? Поэтому я сочетаю вот 2 этих метода. Итак, прана отвечает за умственные функции. И когда человек плохо относится к окружающим, его умственные функции снижаются. И он становится глупым постепенно. Когда человек хорошо относится к окружающим, его ум просветляется, и он становится умным. Это функция праны так делает. Прана так делает. Она наполняет разум силой. И так существует удана, еще удана. Это такая энергия, очень интересная. Она движется всегда вверх. Всегда вверх. Это энергия, которая движется вверх, удана. И она что приносит человеку? Она приносит человеку просветление и счастье, удана. И эта удана, она движется вверх тогда, когда есть возможность. Понимаете, когда мы даем такую возможность, когда мы сами ее направляем вверх. Потому что все устроено в этом мире таким образом, что если мы сами свою энергию не движем вверх, то она вверх двигаться не будет. Потому что существует притяжение энергии вниз. Точно так же, как силы гравитации, наша энергия вся, она притягивается потихоньку вниз. И в зависимости от того, куда энергия движется у человека, возникает разный результат. Если энергия движется вверх, то она наполняет голову знанием, да? Или страстью, в зависимости от того, какая, с какими мотивами мы поднимаем энергию вверх. Например, человек, который изучает науки для того, чтобы стать профессором. Он хочет получить ученую степень, или стать директором фирмы, или стать каким-то крупным таким ученым, лидером в обществе. Им движет желание просто завладеть, быть каким-то, владеть какой-то силой. И такой человек, он постоянно изучая, поднимает свою жизненную энергию вверх, в голове. Ему, допустим, живот говорит: обожрись и ляг поспи. Он говорит: нет, я буду учиться, мне надо стать доктором наук, во что бы то ни стало. И это у него в страсти энергия поднимается вверх. В страсти, когда энергия поднимается вверх, то человек становится тоже умным, но этот ум он не может использовать по назначению, потому что ум и разум человека предназначен только для обретения счастья. И все знание, которое существует в этом мире, оно тоже предназначено только для одной цели, для приобретения счастья. И человек, который культивирует свой ум, для того, чтобы завладеть каким-то положением в обществе, но при этом не понимает, что самое главное быть счастливым, независимо от того, в каком ты положении находишься, он становится очень умным, но счастья не обретает. Поэтому зачем нужен такой ум, который не дает человеку счастья? Если вы подойдете к такому очень знаменитому ученому и спросите его: Федор Ученович, скажите, пожалуйста, вы счастливы? Он скажет: фу, какие глупые вопросы вы задаете мне. Да? Вот. Поэтому... Вот кто-то смеется. Знал такого какого-то человека. Вот. Итак, есть другой способ поднятия энергии для того, чтобы обрести счастье. И когда человек занимается любимым трудом, тот труд, который написан ему по судьбе, по его природе. Вы знаете, что есть, существует 4 категории людей, у которых разная природа. И все они обретают счастье, если они посвящают свою жизнь тому, что суждено им. Будем сейчас об этом говорить. Первая категория – это люди, которым суждено стать учеными, вот, и священниками. Это одно и то же. Настоящий ученый – это святой. Но знаете, кто такой настоящий ученый? Это тот, кто не продает свою голову ни за какие деньги. Понимаете? Настоящий ученый – это тот, чья голова продана абсолютной истине. И поэтому он радуется, потому что он знает, что его не купишь ни за что. Потому что самое большое счастье – это не деньги, а знание. И такой человек, он обретает счастье. Вот. И священник тоже, он постигает истину через поклонение Богу. Тот же самый он достигает такого же успеха. Эти люди, это люди, можно отнести вот к такому разряду ученых. Они уже с детства такими рождаются. А как определить таких людей? Их не интересует ничего, кроме изучения, познания. Они очень углубляются с самого детства в книги, и они с удовольствием учатся, но их тяжело заставить там поиграться или там что-то поделать другое. Такие люди и стремятся к этому, им надо предоставить эту возможность, они станут счастливыми и душевно богатыми. в конце своей жизни они обретут полное счастье, если они пойдут таким путем. Следующая категория – это люди, которые склонны быть руководителями и защитниками. Эти люди, они хотят быть офицерами, защищать родину, или они хотят быть крупными бизнесменами какими-то. Не бизнесменами, а вот руководителями. Они хотят быть, допустим, возглавить что-то, организовать. И такие дети с самого детства, они склонны командовать, и их качества такие – доброта и щедрость, и защита. То есть они, несмотря на то, что они командуют, это командование идет не из-за упрямства, а из-за желания сделать все правильно, как должно быть. И такие дети, они всегда знают, как надо правильно делать, поступать, они всех защищают, они защищают, кто прав, и они наказывают того, кто не прав. Они сами прямо наказание придумывают, говорят: ты больше так не делай, смотри. Потому что это неправильно ты поступаешь, такие дети так. Это следующая категория детей. Они всех защищают, они очень щедрые и милостивые. И их желание это, чтобы был порядок везде. Они хотят порядка. Они командуют даже своими родителями. Такие. Если родители поступают неправильно, говорят: ты неправильно поступаешь, надо делать так-то, так-то. Это неправильно, порядка не будет, такие дети говорят. Вот. Они будут такими руководителями. Если правильно их воспитать, они достигнут счастья в том, а что они обретут славу и успех. Они достигнут счастья именно в том, что все их будут любить и уважать за то, что они поступают правильно. И достаточно одного такого человека на всю нашу землю. Если он обладает сильными качествами такими, он может стать правителем всей земли. И тогда вся земля расцветет, как цветущий сад. Одного человека такого достаточно на всю землю. И если такой человек есть в каком-то городе, такой настоящий, правитель, он никогда не покупается. Он очень щедрый. И самое главное его желание иметь что-то, это просто для того, чтобы использовать для людей. Он абсолютно неподкупаем. Его основное желание, настоящее знание правителя заключается в том, что он неподкупаем, и он очень милостив и строг одновременно. Если найдется такой человек и возглавит этот город, то этот город расцветет, как цветущий сад. Вот. Но в нашу эпоху практически невозможно. Этого невозможно, потому что здесь немножко другие условия. Мы, по-моему, это будем с вами разбирать. Просто вы должны знать, хотя бы теоретически, как это бывает. Следующий. Это все зависит от нашей судьбы. Как мы поступали в прошлой жизни, туда мы и попадаем. Следующий класс – это люди, которые с самого детства, они склонны к богатству и приобретению. И они любят обмениваться с чем-то, такие дети, то есть они все время меняют, коллекционируют что-то. Вот. И такие дети должны изучать, что такое бизнес, как надо правильно торговать. И такие люди, их качества, они очень честно относятся к другим, никого не обманывают в этой торговле, настоящие такие вот. Они не обманывают, они не занимаются нелегальным вот этим бизнесом. Они все делают по закону. Они очень аккуратно это делают. Настоящие люди, обладающие такими качествами. И тогда они, таким образом, они в конце жизни достигают успеха, и они абсолютно счастливы, потому что они никому не делали плохого, никто не думает о них плохо. У них есть только друзья и нет никаких врагов у таких людей. Настоящие бизнесмены. И следующий класс – это те, кто находит радость в труде. И такие люди склонны мастерить с самого детства, что-то делать. Их не интересует там изучение каких-то там высоких дисциплин. И они не хотят ни с кем торговаться, они просто хотят что-то делать, мастерить. И таких людей надо учить какому-то ремеслу, и они обретут счастье в том, что они будут делать много пользы. Они будут создавать что-то, делать, строить и так далее. И они будут испытывать от этого большое счастье. Таким образом, мы должны понять, что в зависимости от того, где больше всего скапливается энергия у человека, прана, его жизненная энергия, куда она следующая, движется ли она сильно высоко вверх, насколько она высоко вверх, такой заходит у человека по его природе, так, таким он и будет обладать характером и наклонностями. Но мы все должны научиться эту энергию направить вверх, потому что человек, у которого она не поднимается вверх, не склонен жить долго и не склонен быть здоровым. Итак, существует два желания у нас в организме, два основных желания. Первое – это желание что делать? Жить. И второе – это какое желание? А? Желание умереть. Итак, у нас есть в организме два желания. И в зависимости, очень просто определить, сейчас мы все поймем, что мы хотим здесь, на этой земле. Жить или умереть. Если человек хочет жить, он выздоравливает и приобретает во всем успех. Если человек хочет умереть, он заболевает и приобретает во всем неудачу. Итак, желание жить характеризуется тем, что энергия поднимается вверх. И она называется удана, такая энергия, дающая нам силу жизни. Итак, когда человек хочет жить, когда он не хочет лениться, когда он хочет трудиться с радостью, это значит, что он хочет жить, и он будет выздоравливать, такой человек. Поэтому есть трудотерапия, знаете, да? Лечение трудом не тогда, когда пашут, а лечение любимым трудом, да? И поэтому у нас есть физическая зарядка, да? Но некоторые даже умудряются пахать на физической зарядке. Они делают 100 раз наклонов, 100. И они делают в поте лица. И думают, что от этого здоровее будут. На самом деле, это предназначено, когда человек не может трудиться на своей работе из-за сильной привязанности к зарплате нормально. А есть другие причины не трудиться хорошо на работе. Есть другие причины. Это когда плохо относишься к сотрудникам. Не прощаешь начальника и всех остальных. Вот. Есть причины какие-то, когда мы плохо трудимся на нашей работе. Вот. И когда человек хочет хорошо трудиться, он делает зарядку с радостью, и он выздоравливает от этого. Представляете, можно выздороветь просто с помощью физической зарядки. Для этого нужно одно условие всего – делать ее с любовью, с радостью. Тогда человек выздоравливает по зарядке. Потому что лечит только одна сила у нас в организме, лечит сила счастья. Если человек что-то без силы счастья делает, значит он не будет здоровым. Потому что нашему организму нужно только счастье, душе нужно только счастье, и больше в этом мире нам ничего не нужно. И мы учимся, и все делаем только для того, чтобы быть счастливыми. Поэтому нет никакой причины делать без радости что-то. Если вы зарядку делаете, у вас счастье не возникло, можете перестать ее делать. Это значит, что она вам не поможет. 100%. Значит, вам надо делать что-то другое, что вам даст счастье. Итак, когда человек ленится, он никогда не будет здоровым. Следующий признак – это когда человек… Как определить, к чему ты стремишься, к жизни или к смерти? Это определяется в момент пробуждения. Если человек, когда он проснулся, ему хочется с радостью встать с постели – это значит, он двигается к жизни. Это значит, что ему есть зачем жить. Если у человека есть какая-то цель в жизни, то его энергия поднимается вверх. Если цели в жизни нет, то его энергия опускается вниз. И если человеку есть зачем жить, он встает с мыслью. Нас утро встречает прохладой. Да? С такой мыслью встает. А если он просыпается, и у него в уме продолжает петь «Спят усталые игрушки», вот, мишки спят, вот, и поросята тоже спят, вот, тогда что происходит? У него энергия опускается вниз, и он стареет. Поэтому человек, который встает рано, он вылечивается и приобретает бодрость. Поэтому, если кто-то чувствует вялость в организме, есть один хороший древний совет. Если ты чувствуешь, что давление твое снижено, и есть тяжесть во лбу, и постоянно подташнивает, и снижен аппетит, если тебя клонит вниз, и ты постоянно горбишься и сутулишься, если в твоих мыслях нет окраски счастья, то просто воспрянь с постели. Воспрянь с постели. Только утро заиграет у ворот. Надо сразу воспрять с постели. И тогда появится бодрость и сила внутри. Очень простой совет. И таких людей очень много, которыми жалуются: у меня лоб болит, и кушать не могу, аппетита нет, и ничего не интересно. Значит, надо просто встать с постели сразу. А это возможно только в одном случае, если есть вкус к жизни. А когда нет вкуса к жизни, когда своим существованием травишь жизнь другим. Поэтому у человека нет никакой причины злиться на других людей. Если мы в своей квартире травим жизнь своих родственников, то с утра нам не хочется вставать с постели. И у нас возникает такая мысль: надоели все как собаки, поэтому я сейчас просто буду дальше спать. Да? Или другой вариант. Вот. Пускай работает железная пила. И на другой бок, да? На работу не пойду. Сделаю себе отгул. Да? Вот. Или третий вариант. Это воскресенье. Когда в нас воскресает сила смерти. Да? Мы наконец-то можем отдохнуть, да, воскресенье. Или «от» надо заменить на «с». То есть мы просто спим, все поняли, да? Мы просто спим больше, чем положено, и потом мы встаем, и у нас вялость в голове. Мы говорим: я такая усталая в воскресенье, потому что всю неделю работала. Нет, не потому что всю неделю работала, а потому что встала поздно с постели. Поэтому нет причины вставать поздно с постели. Понимаете? И кто рано встает, тому дает, да? Бог дает. Кто поздно встает, тому по голове дает. Вот. Наступает инсульт, инфаркт, то есть энергия не склонна двигаться вверх. Когда человек рано встает, его удана, энергия, склонна двигаться вверх, потому что утро характеризует счастье. Утро олицетворяет нашу молодость. И человек, проживая один день, тренируется проживать всю свою жизнь. Утро характеризует молодость, детство. День характеризует молодость, юность и зрелость. И вечер характеризует старость. Как человек проживает один день, он как бы сдает экзамен, маленький экзамен на всю свою жизнь. И потом все эти экзамены складываются в один. И человек в старости уже, если он все время по вечерам бездельничал, и ничего не радовался жизни, и его день проживался попусту, то он к старости чувствует очень большое разочарование. Он очень не удовлетворен тем, что произошло. Поэтому надо прожить свою жизнь так, чтобы не было мучительно больно. Вот. Поэтому мы с вами должны утром начинать наш день с радостного вставания. Это самое лучшее мероприятие, которое только существует в аюрведе по выздоровлению. Поэтому если человек хочет выздороветь, ему просто надо научиться рано вставать. А если он скажет: я очень много работаю, поэтому я рано вставать не буду, тогда он пропустит утренние часы, которые дают мозгу ощущение счастья. И когда человек не почувствует силу счастья с утра, он ее никогда за весь день не узнает. То есть он настраивается на силу счастья, когда просыпается рано утром. И все нормальные птички, они с утра чирикают. А все ненормальные птички спят, а вечером говорят «Угу! Угу!» Да? Поэтому есть два типа птичек. Это жаворонки и совы. Жаворонки всегда счастливые, совы всегда несчастные. Поэтому тот, кто хочет быть счастливым, он должен чирикать и вставать рано утром. Так говорит Аюрведа. Нет никакой причины ложиться поздно, потому что с 10 до 12 отдыхает нервная система вечера. Если человек не лег до 10 и не уснул, то его нервная система постепенно истощается. И среди вас много таких людей, которые чувствуют необыкновенную тяжесть постоянно в голове. И которые чувствуют, что нет отдыха в жизни. Нет отдыха в жизни, потому что не вовремя ложитесь. Потому что нервная система отдыхает с 10 до 12, и нет причины ложиться позже 10. И сердце опять ёкнуло. Вот. Зачем вы пришли на эту лекцию? Столько неприятностей за каждую минуту вы слышите от меня. Все равно приходит. Итак, значит, движется вверх удана. И когда человек разочарован в жизни, это значит, что он хочет умереть. И когда у человека не получаются его дела, и когда он не работает с радостью, тогда он хочет просто как-то удовлетворить свои чувства, потому что чувства хотят счастья. Его чувства, которые направлены снаружи, они истончают тонкое тело человека, и человек хочет его пополнить, и тогда он садится за стол и обжирается. Когда человек обжирается, это тоже желание умереть, потому что он не хочет найти счастье в жизни, а хочет найти счастье в чем? В том, чтобы запастись питательными веществами, да? Для чего? Для того, чтобы потом лечь в постель. Потому что когда он набивает себе... Правильно. Вот. Набивает себе живот, то у него вся энергия из головы, она спускается на переваривание. И в результате, так как в голове энергии становится мало, он через 20-40 минут после еды, у него возникает такой синдром. Он говорит, что-то я сегодня подустал. И он садится на диванчик или ложится на постельку и говорит, отдохну-ка я часок. Да? А если ему надо идти на работу, то он идет как сонный таракан, да? Потому что энергия вся опущена в живот. Он, знаете, как сонные тараканы, видели, ходят, нет? Они ногами, когда перебирают, у них они заплетаются, и потом подпрыгивают на ходу. Вот. Точно так же мы работаем после еды, да? После обеда. Голова, потому что не соображает, вся энергия ушла в живот. Это тоже признак желания умереть. Вот когда человек работает без мозгов в результате того, что он объелся, в результате того, что у него нет счастья в жизни. Поэтому следующее желание умереть, это когда мы не хотим прощать людям и на кого-то злимся. Это тоже признак желания умереть. Например, я говорю, я могу простить всем, кому угодно, но только не этому вот плохому человеку. Ну только вот не этому, потому что он такой плохой, ну такой плохой. Я ему уже 100 раз прощала, но он дрянь такая. Он дрянь такая, а я ему уже прощала 100 раз. И он остается дрянью такой. Если он остается дрянью такой, значит, ни разу не прощала. Потому что, когда хоть раз простила, он уже хорошенький. Хорошенький. Просто испортили в детстве. Неправильно воспитали. Понимаете, да? Можно же найти оправдание тому, что человек просто, ну, не делает как надо. Можно найти, просто пожалеть его. Допустим, существуют, допустим, люди, у которых синдром заплетания ног, да? Допустим, на улице. Вот, их заносят. Они идут, их заносят. Одни думают, несчастный человек, да? А вторые злятся, ненавидят. Знаете, откуда эта ненависть возникает? От того, что у самого раньше было такое качество в этой или в прошлой жизни. А потом себе это переборол, и оно все равно где-то внутри осталось, понимаете? Так, внешне переборол, а внутри еще нет. И человек такой не любит, ненавидит пьяных людей. Ненавидит. Но какое отношение должно быть к тем, кто выпивает? Эти же люди просто, они пропивают себе ум, понимаете? Ни здоровья они пропивают. Они могут быть здоровенькими, когда пьют. Могут быть здоровенькими. Но они пропивают ум. Понимаете? Потому что они не хотят его иметь. Они пропивают разум. И поэтому разум таких людей постепенно гаснет. Их надо жалеть. Почему они так делают? Потому что не хватает счастья в жизни. Есть только одна причина, когда человек выпивает. Просто не хватает радости. Понимаете? Поэтому, когда человеку более теплую обстановку создаешь, он сразу перестает выпивать. Ему незачем, ему так хорошо. Понимаете? Счастье, когда хватает, то не хочется выпить, потому что хочется выпить от того, что счастья не хватает. Поэтому невозможно с помощью просто каких-то допустим, кодирований вылечить человека от алкоголизма. Потому что он же просто не найдет в этом счастье, понимаете? В том, что он закодировался. Откуда счастье? Душа должна быть счастлива. Она не понимает, что такое быть несчастлив. Поэтому она ищет счастье хотя бы в чем-нибудь. Поэтому люди выпивают. Вот. Итак, Удана, поднимаясь вверх, она наполняет силой голос. Голос человека. И когда у человека энергия опускается вниз, а не поднимается вверх, его голос становится тусклым и слабым. Понимаете, это тоже признак нежелания жить, когда голос тусклый и взгляд тусклый. Энергия не поднимается вверх, а поднимается, опускается вниз. Вот. Поэтому мы должны с вами научиться ее поднимать вверх. И мы должны наполнить счастьем весь наш день. Мы должны пересмотреть, чем мы занимаемся в течение дня, да? С какими мыслями мы ходим на работу? Как полюбить свою работу, знаете? Надо найти в ней пользу для других людей. И делать только с ощущением пользы, необходимостью пользы для других людей. И тогда появится радость в труде. Одна эта мысль, что там может быть какая-то польза, нас корежит, да? Поэтому вся жизнь проходит безрадостно, потому что мы делаем какую-то бесцельную вещь. Но ведь не бывает такого, что кому-то это не нужно было, да? То, что мы делаем. Поэтому надо найти пользу и делать для этого. И тогда вы почувствуете необыкновенное счастье внутри. Оно изнутри пойдет, счастье того. Мы говорили на прошлой лекции об этом, что счастье бывает только изнутри выходит, оно снаружи никогда не идет. Если мы пытаемся вымучить у кого-то счастье снаружи, достигаем ли мы этого? Допустим, человек стал очень богатым, и он накопил много денег, и он содержит вокруг себя прислугу, и у него есть много всяких девочек молоденьких, крутится вокруг него. Он счастлив или нет? Может, счастлив? Ну почему же? Фильмов столько показывают. Ну как, ну там такое счастье показывают. Ну? Знаете, откуда счастье у человека берется? Счастье – это вещь очень необычная. Понимаете? Настоящее счастье. Он может быть просто удовлетворен как-то, да? Но по-настоящему счастлив не может быть. Почему? Потому что счастье настоящее идет только в том случае, когда мы делаем какую-то радость для другого человека. Понимаете? Потому что счастье только выходит изнутри из нас. У нас там есть сила такая, параматма, сверхдуша. Она сама находится в состоянии счастья. И когда мы делаем кому-то пользу, потому что это цель нашей жизни, мгновенно наше все существование наполняется счастьем. Понимаете? И когда мы на своей работе делаем какую-то пользу, это и есть лечение. Ведь 6-7 часов, 8 часов в день мы трудимся, что-то делаем. Если мы с радостью это начинаем делать для кого-то, как можно радоваться? Только если понимаешь, что кому-то это нужно, да? Тогда наполняется счастьем наше существование. И вы вылечиваетесь таким образом. Понимаете? А если счастьем существование не наполнено, хоть сколько таблеток выпейте, все равно не вылечимся. Потому что организм питается только силой счастья. Все органы живут за счет этой силы. И они питаются этой силой, получают здоровье. Кто не согласен с этим? Вы все знаете, если сердце погладит с радостью человеку, оно успокаивается, да? И поэтому есть люди, которые отдают просто силу своего счастья. И они называют себя супермагами какими-то, да? Иногда. Но это же очень просто. Просто берешь, подходишь человеку, так как есть эта энергия, которая идет из нас, да? Мы же связаны со всеми предметами, мы же говорили об этом. Он просто берет и проводит рядом с человеком, с другим рукой. И наполненный, и он хочет ему сделать приятное, да? И он, его движение руки наполнилось силой счастья. И другой человек говорит: действует! Действует на меня! Но если этот человек наполняется силой гордости и говорит: у меня такой великий, я могу лечить биополем, у меня сильное биополе, то тогда он теряет эту силу. И он уже начинает пыхтеть, напрягаться, какой-то другой силой пытается лечить. Но не силой счастья. Тогда лечения уже не будет. Поэтому как полечить своего близкого человека? Допустим, кто-то сильно заболел. Не надо к нему бежать и кричать: «Ой, Васенька, что с тобой случилось?» У него душа в пятки сразу идет, да? Там сказать. Душа в пятках бывает. Вот, у него просто жизненная энергия в пятки все уйдет, понимаете? Он испугается. Поэтому, надо лечить своих детей? Надо силой радости, несмотря на то, что человек страдает, его жизненная энергия опускается вниз, и всем окружающим тоже становится плохо, и возникает испуг. Почему у матери возникает испуг, когда ребенку плохо? Потому что его жизненная энергия опускается вниз, и жизненная энергия матери тоже опускается вниз. Так как матери понять, поднять жизненную энергию ребенка и сделать ему хорошо? Просто воспрять и остаться в радости, несмотря на то, что ему плохо. В этом заключается поддержка. Поэтому, когда человек умирает, наш близкий, знакомый, если кто-то приходит и говорит: «Ой!» Вот так вот, да? То этот человек, он говорит: «Слушай, уйди, а, пожалуйста, мне так тяжело. Давай в следующий раз придешь». Он как-то подальше так держится, пытается держаться. А когда человек приходит и говорит: «Помнишь, как мы с тобой?» Да? И радуется, и смеется, да? Тогда человек говорит: «Приходи еще». Да? И он получает силу от таких людей. Поэтому как можно нужно помочь другому человеку, который в беде? Надо перестать плакать, грустить, находиться в отчаянии. И надо понять, что ничего плохого нет. Что душа вечная. Только тогда можно в радости находиться и всем приносить счастье. Когда человек понимает, что душа вечная, она всегда должна быть счастливой. И поэтому нет причин для скорби, даже если человек оставляет нас и уходит в другую жизнь. Вечером, когда в животе сидит мясо, какую оно силу дает голове? А? Мясо, наверное, произошло от радостной коровы, да? От радостной поросенки какой-то, да? Которая в полном состоянии счастья находится в животе, да? Или нет? Кто видел хоть раз поросенку, которая радовалась, когда ее резали? Она улыбалась, похрюкивала, виляла хвостом. И это в мультфильмах, да, показывают? Допустим, поросенка лежит в ресторане, да, к ней подходят, отрезают у ней там кусок, да, для того, чтобы сварить. А она там похрюкивает такая довольная, виляет хвостом, да. Так в мультфильмах сейчас показывают. Но по-настоящему она не похрюкивает, да, и не виляет хвостом. Ей очень тяжело. Поэтому эта сила вот этого страдания, она попадает нам в живот вместе с этим поросячьим мясом. И утром у нас какое желание возникает? Так как из живота тонкая сила идет в голову, всю ночь лежит и нам дает эту силу. У нас возникает желание, не хочу ничего делать, хочу спать, лежать. Ясно, да? Даже человек пьет горячее молоко, которое наполнено силой жизни. Для чего молоко делается? Для того, чтобы дать жизнь, да? Молоко выходит из коровы для того, чтобы дать жизнь теленку или человеку. Так придумала природа. Поэтому корова считается второй матерью человека, потому что она дает нам жизненную силу, ту силу, которая дает нам жизнь. Если человек берет белковую пищу из молока, то он наполняется тонкой энергией жизни. То есть он не чисто может не молоко, а творог, там сыр какой-то есть. Но если человек на ночь горячее молоко с подслащенное чуть-чуть выпивает, то он обретает силу жизни на следующее утро. Надо немножко пить, очень мало, полстаканчика. Ясно или нет? Оно плохо переваривается, молоко лежит всю ночь в животе и дают мозгу силу жизни. Поэтому все знают, что когда выпьешь горячее молоко на ночь, то все расслабляется, кашель проходит, становится легко в голове, спокойно, и человек успокаивается и засыпает. Поэтому есть даже у наших врачей советы, у кого бессонница, надо пить горячее молоко на ночь, и становится легче спать. Или у кого кашель, то же самое надо делать, да? С медом горячее молоко. Знаете такие рецепты, да? Вот, это рецепт древней аюрведы, который говорит, что таким образом человек может в себе развить силу счастья, если он будет пить горячее молоко на ночь сахар. Итак, существует самана, это следующая энергия, самана. Она уравновешивает все энергии. И самана, она такую миротворческую функцию выполняет. Она отвечает за переваривание пищи. И самана, ее деятельность зависит от того, сколько счастья у нас внутри. Если человек наполнен счастьем, если его деятельность наполнена счастьем, то его пищеварение, самана, очень сильна, и его пищеварение находится в радости. Он переваривает все очень хорошо, и все хорошо усваивается. И тогда человек не накапливает токсины, то есть яды в организме. Ему не надо очищать свой организм. Потому что человек, который находится в радости, у него хорошее пищеварение, и он никогда не болеет в результате плохого пищеварения. У него печень не болеет, у него желудок не болеет, поджелудочная железа, кишечник, и у него нет запоров и поносов, и у него не накапливаются токсины в организме. Если человек находится в радости, потому что самана – это поток, жизненный поток воздуха, который уравновешивает все жизненные потоки. Когда человек находится в радости, в счастье, он уравновешен, да? Уравновешен значит спокоен. Человек, который пребывает в спокойствии, у него хорошее пищеварение. Человек, который пребывает в беспокойстве, у него плохое пищеварение. Поэтому никогда не садитесь за стол в плохом настроении. Перед тем, как кушать, надо просто расслабиться и подумать о чем-то хорошем, да? Если у человека мысли привязаны к счастью, он должен просто сказать: «Я желаю всем счастья». У него тут же повысится настроение. Сложнее тому человеку, у которого мысли привязаны не к счастью, а к чему-то материальному. Например, к зарплате, или к машине, или к дому, который он строит. Ему тогда надо сесть и сказать: «Я дострою завтра дом». «Я дострою завтра дом». И внутренний голос будет говорить: «Не достроишь». Вот. Ему трудно. Или, допустим, если он привязан, допустим, к этому, к зарплате, он говорит: «Мне обязательно дадут завтра зарплату, которую не давали 3 месяца. Мне обязательно дадут завтра зарплату». Надо же перед едой настроиться, да? Чтобы была радость в животе, чтобы все переварилось, иначе будет болеть. Мы должны как-то настроиться, понимаете? А что-то нам мешает, какая-то привязанность нам мешает, да? Мы к чему-то наши чувства к чему-то привязаны, и поэтому вызывает беспокойство. Кто по прошлым лекциям понял это? Есть? Все поняли, что беспокойство возникает от того, что чувства к чему-то привязаны. Вот если вы чувствуете сейчас беспокойство у себя внутри, вы должны найти, к чему привязаны ваши чувства. Что вы хотите от жизни? Может, вы хотите зарплату, чтобы вам дали? Или вы хотите, чтобы дом достроился? Или вы еще чего-то хотите? То знайте, что не надо ничего хотеть этого всего. Оно само будет, понимаете? Оно само будет столько, сколько нам положено по судьбе. Сколько мы сделали благочестивых поступков в прошлом, столько мы в этой жизни будем получать благо. Но человек, когда он не имеет достаточно блага, чтобы прожить эту жизнь, никогда не рождается в этом месте. Он рождается там, где ему достаточно блага, чтобы прожить эту жизнь. Если ему мало, у него очень мало благочестивых поступков, он рождается на низших планетах, и там все равно он не будет, он будет существовать так, как положено там существовать. Поэтому нет никакой причины думать, что вам не хватит на еду. Понимаете? Такой причины думать нет, потому что мы родились уже здесь, потому что у нас было достаточно благочестивых поступков, чтобы здесь жить. Понимаете? Поэтому человек, который беспокоится за то, что у него завтра не будет куска хлеба, он находится в иллюзии, потому что у него уже есть все, достаточно благочестивых поступков, чтобы завтра был кусок хлеба. А у кого не бывает завтра куска хлеба? Тот, кто трудится без радости, да? Он сначала тянет себе чрезмерно много, а потом у него тянут чрезмерно много. И получается, что он обкрадывается, понимаете? Как знаете, закон, это закон вот этой вот резинки натягивающейся, да? Ты натягиваешь сначала на себя, да? А потом ты уже не можешь дальше натягиваться, она раз улетает. И тебе совсем ничего не остается, да? Вроде бы кажется, если натягиваешь, хотя бы что-то должно же остаться, да? Но раз улетело все, все без остатка. И как это происходит, мы даже не замечаем. И удивляемся потом. Сначала было столько, а потом ничего нет. Кто у кого так получилось в жизни? Есть такие, кто? Руку поднимет кто-то? Есть вот один человек. Знаете, ну раз чуть-чуть побольше, все раз и ничего нету. Представляете? Так бывает у всех, без исключения. Поэтому надо просто с любовью трудиться, не думая о том, сколько мы будем иметь за это. Обязательно будем иметь столько, сколько положено, потому что нет причины рождаться здесь нам. Мы не родимся, душа не станет здесь рождаться, если недостаточно нам блага на всю жизнь. Понимаете? Или нет? Кто не понял эту тему сейчас? Все поняли? А? А вот я объяснил вам. Человек, который тянул слишком много, он даже может просто даже ничего не иметь с самого рождения. Он с самого рождения чрезмерно много хочет, понимаете? Он не использует все для созидания, а использует все просто для того, чтобы хватать. И поэтому природа защищается от него. Она как бы, он тянет на себя, она сопротивляется. Вся окружающая природа. Это же очень просто понять. Вот, например, допустим, вы можете проэкспериментировать со своим мужем. Вот, когда муж приносит зарплату, если вы ему сделаете что-то хорошее, он сам вам скажет, сколько получил, и отдаст. Но если он придет, и вы скажете ему, давай зарплату, ну, давай, то у него возникает защитный рефлекс, да? И он нет, не будет давать. Да? Но так же это все происходит. Вы же видите, что человек, который тянет к себе, всегда у всех возникает защита. Да? Когда человек не может найти работу себе, знаете, безработный не может найти работу. Он сильно привязан к тому, чтобы найти работу. Он приходит на работу куда-то, где он хочет устроиться, он смотрит на начальника такими квадратными глазами, такими он напряжен. И он как бы пытается вытянуть у него. Дай мне рабочее место, дай. Он говорит, дай мне работу. А начальник у него внутри просто естественным образом, как у любого человека, возникает желание. Не дам, этому не дам ни за что. И такой человек ходит, ходит и не может найти себе работу, он безработным становится. А если он приходит к начальнику и радуется ему просто, и он не привязан, говорит, я бы с удовольствием у вас устроился. Это не привязанность, это не подражаемо, не поддельно, потому что это никогда не подделаешь. Человек должен быть таким. Он, ему просто хочется трудиться с любовью. Он говорит, мне нравится делать то, что у вас делают. Он говорит, ну подумаем, найдем вам обязательно местечко. Почему? Потому что ему, у него вспыхивает, и сверхдуша изнутри ему говорит, этого возьми, этого. Он тебе будет нормально все делать, он такой хороший человек. Понимаете? Когда человек может получить здоровье, когда человек что-то жертвует для этого, он должен пожертвовать своей честной жизнью, он должен себя вести в благости, и это называется жертвоприношение. То есть он жертвует для здоровья, и тогда он получает здоровье. Поэтому человек должен что-то отдать. И даже хотя бы вы, если просто бескорыстно отдаете хотя бы эти 5 или 6 рублей, которые вы платите здесь за лекцию, тогда вы получите. А если вы просто будете приходить бесплатно, тогда не получите. Так бывает. Я тут ни при чем. Я бы мог вообще бесплатные лекции эти устроить. Просто я это пробовал и делал. И знаете, что получается? Люди, они не ценят. Когда есть что ценить, тогда человек может что-то дать. А кому это не интересно, это критерий. Он просто не отдаст свои 6 рублей. Даже это жалко. Вот. Да? Да. Священники получают здоровье, потому что они приносят жертвоприношение своей жизни. Они живут свято, то есть они никому плохо не делают, и поэтому надо служить им. Потому что они делали что-то плохо в прошлых жизнях, и поэтому они болеют. Но чтобы им помочь, для этого надо их полечить. Конечно, им легче становится делать то, что они делают сейчас. И они становятся более счастливы и быстрее двигаются к своей цели. А ваше сознание меняется от того, что я вас лечил? Завистливого человека никогда не изменится сознание. У завистливого человека никогда не изменится сознание. Если кто-то завидует здоровью других людей, у него никогда не будет счастья. А почему? Ну, вот все пришли сюда помочь себе. Кто пришел сюда не помочь себе сам? Поднимите руку. Есть такие? Значит, все нормально. А? И другим даже хотят помочь. Вы не согласны со мной, да? Да? Мы об этом будем говорить. Давайте сейчас продолжим, хотя бы разберем эту тему до конца. Хорошо, что вы со мной спорите. Пожалуйста, продолжайте. У нас такие страсти тут накаляем. Мы тогда все вопросы вскрываем. Человек, который искренне думает, что я здесь всех обманываю, он должен встать и сказать, это неправда. И поспорить. И мы будем спорить. Потому что в этом случае, потому что все же слушают, и рождается истина не в том споре, когда друг друга отвергают, а когда слушают. Человек сначала возмутился, потом он выслушал. И на самом деле, ведь так оно и есть, понимаете? Ведь нет же этого закона подлости, его не существует, понимаете? Потому что мы в невежестве живем, поэтому мы думаем, что он есть. Если зарплаты нет сейчас у нас, значит есть причина, понимаете? Потому что никогда не бывает ничего без причины. Если этот мир наполнен законом подлости, душа бы не стала здесь рождаться. Она рождается в поисках счастья, понимаете? И поэтому она, родившись здесь, она ждет, когда она получит это знание о том, как быть счастливым. Всю жизнь она ждет этого, и вы все знаете. Каждую секунду своей жизни вы ждете, когда же я буду счастливым, когда же придет радость ко мне. Но когда мы думаем о том, что счастье находится в зарплате, то мы всю жизнь проживаем и не находим его. Потому что счастье находится в другом, понимаете? Оно находится в отношении к нам, людям. Оно находится в том, насколько мы понимаем смысл того, что мы делаем, насколько у нас все нацелено на радость внутри, понимаете? Поэтому мы должны стремиться к этому, и тогда будет счастье. Какое будет счастье в том, что я сейчас вас всех оберу, И что от этого я получу? Итак, значит, продолжим дальше. Дальше существуют следующие энергии, которые движутся в нашем теле. Я могу продолжить, да? Значит, итак, вот эта энергия самана, она дает жизненный огонь человеку. И она дает его таким образом, что она участвует в переваривании пищи. То есть это просто жизненный воздух, который направляется на то, что у нас переваривается пища. Если у человека не переваривается пища, то она не усваивается. Если у человека не усваивается пища, значит, он не получает радости, идущей из живота. И поэтому мы чувствуем иногда разочарование, когда у нас ничего не переваривается, даже если мы не имеем внешних причин к тому, чтобы разочаровываться. Но переваривание всегда зависит от того, какая сила счастья находится у нас, идет у нас извне. То есть она зависит от праны, энергии, идущей извне. Поэтому мы должны понять, что человек должен во время еды всегда пребывать в спокойном состоянии, счастья. И если человек пребывает в таком состоянии, то у него хорошее пищеварение, все нормально усваивается, и тогда у него не накапливаются токсины в организме. И Аюрведа считает, что все болезни, они идут от того, что у человека много токсинов накопилось в организме. То есть существуют яды как бы в организме. Они бывают на тонком плане, яды, идущие из мыслей, из плохих мыслей, и бывают яды, которые находятся на грубом плане. Они идут из того, что у нас не хватает огня, то есть силы счастья для того, чтобы переварить пищу. Поэтому, если у кого-то повышенная или пониженная кислотность, то это связано не с тем, что вам не повезло. Пониженная кислотность возникает от депрессивности, а повышенная кислотность возникает от того, что человек получает плохой огонь в результате плохих поступков. Понимаете? В результате того, что он злится. Повышенная кислотность возникает в результате того, что человек злится, ведет себя плохо, вот, очень раздражительный внутри. Понимаете? Тогда у него повышается кислотность из-за неправильного функционирования огня в организме. И это связано тоже с саманой. То есть нет равновесия внутри. Человека ничего не уравновешивает. Понимаете? И поэтому он плохо переваривает пищу. Понятно, да, это? Что такое самана? Самана – это то, что уравновешивает. И это связано с пищеварением. Потому что если человек не уравновешенный, он никогда не будет нормально переваривать пищу, и он будет болеть от токсинов, которые будут накапливаться. А? Пониженная кислотность возникает из-за депрессии и отсутствия радости в жизни. Или от усталости от чего-то. Это все возникает вот из-за этих причин. Есть еще вьяна. И вьяна, если у человека много вьяны, то он всегда говорит, давайте жить дружно, да? Вот. Это вьяна отвечает за эту функцию. Да? Вы знаете мультфильм этот, да? У кота у этого было много вьяны, и он говорил, давайте жить дружно, и это значит, что у него никогда не было внутри дисфункции органов, понимаете, нарушений функциональных расстройств. Допустим, есть нарушение функции желчных протоков, да? Да? Бывает нарушение ритма сердца, да? Бывает, когда одна кислотность в желудке, один тип кислотности не гармонизирует с другим. Допустим, соляная кислота не гармонизирует с белковой кислотностью, тогда возникает эрозивный гастрит, который вызывает проблемы, то есть эрозии возникают на поверхности желудка. Это происходит из-за того, что нет дружбы у человека с окружающим. Понимаете? Он ищет там преступников вокруг себя все время, ему кажется, что кто-то плохой. Это из зависти идет. Когда человек завидует, так происходит. Вот. Поэтому мы должны пытаться друг к другу относиться доброжелательно, и тогда у нас не будет нарушения функций наших внутренних органов. нас все будет циркулировать нормально, и у нас нормально будет взаимодействовать различные функции органов, мышцы будут управлять правильно организмом, то есть не будет опускаться почки, да? Вот, поэтому мы должны просто пытаться сотрудничать друг с другом. И тогда эта энергия, объединяющая все силы у нас в организме, будет работать нормально. Она называется вьяна. И локализуется она где? В сердце человека. Потому что в сердце человека находится доброта или злость, любовь к другим живым существам или зависть. Да? Вот, мы должны научиться. В сердце всегда, всегда есть много зависти, но мы должны научиться перестать завидовать друг другу. Кто-то получает больше зарплаты, кто-то меньше зарплаты, кто-то живет более бедно, кто-то менее бедно. Но мы должны, не должны завидовать, понимаете, друг другу. И тогда все будет функционировать нормально, тогда не будет нарушаться ритм сердца. Знаете секрет? Не завидует щедрый. Надо быть щедрым, тогда не будет зависти. Но когда человек будет щедрым, когда он дает самое главное, счастье другому человеку, да? Щедрость человека можно определить по тому, сколько он счастья может дать. Если человек не может давать счастье, значит тогда он теряет свою щедрость, а если он теряет щедрость, тогда в сердце закладывается зависть. И когда она закладывается в сердце, жизнь становится очень тяжелой. Все раздражают вокруг, кажется, что все плохие, вот, что что-то тут какой-то подвох, да, во все. Вот. Значит, итак, от этого страдают суставы также, которые соединяют все части тела между собой, позвоночник. И от этого страдает также кроветворная система, от того, что вьяна работает неправильно. То есть человек, который находится в отчаянии по отношению к другим людям, он с отчаянием воспринимает жизнь, ситуацию, в которой он находится, то, что ему не повезло как-то в жизни, он думает, что все виноваты вокруг, кто-то виноват. У него тогда в этом случае страдают суставы и позвоночник, которые как раз держат его в состоянии жить. Они, то есть суставы дают возможность человеку двигаться, действовать, понимаете? То есть жить. Когда человек разочарован во всем, говорит, мне не нравится все вокруг, это все плохо, и это все несправедливо, я не хочу на это на все смотреть, глаза мои ничего не видели, у него начинают разрушаться суставы и позвоночник. Это происходит из-за того, что вьяна, то есть сила объединения, она разрушается. И человек тогда не хочет ни с кем общаться, ему он становится раздражительным, ему никто его не интересует, и у него становится меньше друзей. Потому что сила вот эта вьяная, она у него разрушается. В результате от того, что ему не хочется жить дружно, да? А это возникает от отсутствия щедрости. Поэтому с древних времен существовал такой обычай, что человек должен обязательно, когда он готовит пищу, он должен кому-то предложить чуть-чуть поесть. Если нет людей, хотя бы птичкам выложить, чтобы они ели вместе с ним. Таким образом культивируется щедрость. Когда у человека культивируется щедрость внутри, то он начинает хорошо относиться к окружающим людям, и таким образом у него все функции в организме работают нормально. Понимаете? То есть вьяна культивируется с помощью щедрости. Поэтому у щедрого человека нет врагов, потому что он никому не завидует, да? Вот. Какие-то вопросы есть по этой теме? Апана также еще есть, энергия, которая двигается вниз. Вот. И эта апана – это довольно опасная вещь, потому что она приближает нас к смерти. Но эта же энергия апана, которая двигается вниз, она отвечает за выделительные функции человека, она отвечает за детородные функции, и она отвечает за различные вот гормональные органы, которые находятся в нижней части тела. И она отвечает за работу нашего кишечника и мочевого пузыря. И существует два типа неправильного отношения к этой энергии. Когда человек хочет получать радости, основные радости в жизни, через ту энергию, которая опускается вниз, то есть с помощью секса, с помощью каких-то других вещей, вот так, которые опускают энергию, когда он ленится, с помощью лени, с помощью сна, с помощью обжорства, которое опускает энергию вниз, и так далее. Вот когда он настраивается на это, то тогда он через апану, которая движется вниз, выходит вся его жизненная сила. То есть он дает всю свою жизненную силу, потому что вся энергия уходит вниз, и тогда у него становится меньше разума. Потому что точно так же, как вы видели фонтан, который бьет вверх, да? Фонтан. Бывают фонтаны, которые бьют вверх, и у них еще внизу есть такие маленькие, да, ответвления. И иногда струя бьет вверх очень высоко, да? И тогда маленькие ответвления, они остаются без воды, да? А иногда вот та струя, которая бьет вверх, она ослабевает, и боковые, да, ответвления начинают усиливать свою деятельность. Поэтому человек, который интересуется только четырьмя животными инстинктами, он рождается потом животным в следующей жизни, а не человеком. И его энергия всегда опускается вниз. Какие это четыре животных инстинкта? Правильно. Это первое. Второе. Еда. Сон. И борьба за существование. Четыре вещи. Если мы интересуемся только этим и думаем только об этом, то что происходит? То мы рождаемся в следующей жизни животным, потому что животные интересуются только этим. Они больше ничем не интересуются. Они интересуются, где поесть, бороться, поспать и секс. Все, больше их ничего не интересует. Поэтому человек, который, он поднимает свою энергию вверх, и фонтан его хочет быть счастливым, фонтан идет в голову, и он наполняет силой разума голову. Такой человек обретает счастье в этой жизни и поднимается на высшие планеты в следующей жизни. Он рождается уже на высших планетах в следующей жизни. Поэтому нет причин нам горевать и пребывать в унынии. Надо поднимать энергию вверх. Да? Тот, кто радуется, поднимает энергию вверх. Когда кто-то о себе узнал что-то плохое, есть два способа реагирования. Первый способ – это огорчиться. Второй способ – это настроиться, да, на оптимизм. Человек, который настраивается на оптимизм, достоин человеческого рождения или рождения на высших планетах. Человек, который настроен на пессимизм, он теряет все. Поэтому нет причины быть пессимистичным. Даже если у нас вся жизнь прошла в этой жизни бесцельно, предыдущая, то знайте, что живем мы вечно. И человек, то, что он закладывает в себе, сейчас он будет дальше иметь то же самое. Поэтому человек может самый последний день жизни заложить себе что-то хорошее. И в следующей жизни он это получит. Теперь мы ответим на пару вопросов. Псориаз, какое это кармическое заболевание или нет? Все заболевания кармические, они идут от того, что у нас есть определенные поступки плохие. Лечите ли вы его? Да, в основном всем с псориазом становится лучше, в основном. Но так как это заболевание, которое преследует человека всю жизнь, то всю жизнь придется носить камни, и вы не будете просто иметь обострений. Потому что камни, они действуют очень долго и не меняют свои силы. Если человеку подобрать правильно камни, то они могут много лет ему помогать в жизни. Были ли у вас положительные результаты? Очень много положительных результатов. С псориазом. Улучшение наступает быстро, через несколько дней. Слышала, что по почерку вы узнаете болезнь человека, который вам напишет. Мне хотелось бы узнать мою болезнь. Знаете, есть много категорий людей, которые имеют вот такую вот тайную подоплеку, как бы ущемить, укорить и как бы, ну, уязвить человека. И почему просто не подойти там или не спросить? Я же всем разрешаю после лекции, пожалуйста, подходите. Обязательно надо писать и проверять меня. Человек иногда подходит и говорит, чем я болею, проверяет. Вот. И таких людей в день я встречаю помногу. И поэтому я устаю от этого ужасно. Поэтому подходите, вы спрашиваете, что вас интересует конкретно. Я вам заодно знак благодарности за то, что вы надо мной не издеваетесь. Я вам назову все остальное. Поэтому, пожалуйста, не издевайтесь надо мной. Я с чистым сердцем пришел сюда. Вот. Я не буду здесь громогласно заявлять о ваших болезнях. Кто написал? Дадите, я вам все расскажу. Вот. А если человек раньше был как все, а потом у него стал расти горб на шее, это поддается лечению? Не всегда. Надо посмотреть просто, насколько это какая-то болезнь, какая природа у нее. Можно стабилизировать как-то все. Может, будет улучшаться состояние. Я не могу ответить на этот вопрос 100%. Почему власть имущие хватают и имеют, или ничего, и им ничего ничего не сопротивляется? Хороший вопрос. Вы должны знать, что существуют прошлые жизни, и человеку положено иметь определенное богатство. Богатство – это возможность сделать всех счастливыми или себя несчастным, в зависимости от того, как ты этим пользуешься. Если человек имеет много средств, и он это использует для того, чтобы осчастливить всех остальных, тогда все вокруг него процветают, и он получает счастье и в этой жизни, и в следующей. Человек, который использует благочестивую судьбу свою, которую он накопил в прошлой жизни, для того, чтобы просто жадничать и хватать себе, то в следующей жизни он теряет все и рождается несчастным и больным. Поэтому не надо завидовать тем, кто гребет под себя. Они не получат от этого хорошего результата. Вот. И поэтому вот этот вопрос немножко пропитан завистью. Поэтому вы не завидуйте, пожалуйста, не думайте, что им жить легче. У меня лечилось достаточно много людей, которые имеют очень много денег. И они не говорили мне, я всех спрашивал, вам хорошо, нет? И не говорили мне, что они сильно счастливы. Я уверен, что таких нет, понимаете? Кто не использует свои средства по назначению, не делает радость людям с помощью своих средств, у него не будет счастья, потому что все вокруг него будет завидовать ему. Представляете, если вы завидуете правителю, один человек, а ему завидуют миллионы, понимаете? Какое счастье будет? Потому что мысль имеет тонкую природу, она контактирует с этим человеком, когда вы о нем думаете. Какое же тут будет счастье? Он будет пребывать в состоянии горя, а если он будет или очень сильного неудовлетворения внутри, и тогда что получится? Все от этого будут страдать. Поэтому нет причины думать о правителе плохо. Если вы так делаете, то он наполняется плохой энергией, плохой силой, и от этого мы все страдаем в конечном счете. Видите, как много моментов раскрываю. Как должен вести себя народ, что думать, как правильно направить мысли, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Для этого надо направить жизнь, свою мысль таким образом. Надо заняться изучением своей природы. Зачем мы родились на этой земле? Для чего мы здесь живем, в чем наша цель жизни. Когда мы поймем, что мы живем для счастья, для того, чтобы приносить радость другим, у нас появится желание делать для всех что-то хорошее. И тогда всем вокруг нас станет легче жить, а нам легче всех. Нам станет совсем хорошо, а тем, кто рядом с нами, намного лучше. Так можно изменить жизнь вокруг себя. Но изменить жизнь в этой стране никто не может, потому что здесь есть определенная судьба, у этой страны она будет осуществляться. Но если все вместе сейчас начнут заниматься самоосознанием и поймут, зачем они здесь живут и что им нужно от этой жизни, тогда, несмотря на плохие события в стране, все будут счастливы. Поэтому нет причины нам не заниматься этим. Понимаете? Потому что нельзя избавиться от тех плохих событий, которые были уже в прошлом. Понимаете? Ведь мы накопили какие-то поступки в прошлом, и мы рождаемся здесь. Для того, чтобы с ними бороться. Если кто-то не верит в это, значит, он не верит в справедливость. Тогда вообще нет смысла рождаться на этой земле. Если все несправедливо, зачем тогда здесь жить? Какое счастье будет от того, что все несправедливо? Как должен вести себя? Так, это мы прочитали. Я ответил на этот вопрос, да? Можно ли помочь молитвами самоубийце? Можно. Самоубийца, он не рождается до тех пор, пока не исчерпает свою эту жизнь. То есть у него есть как бы колесо жизни. То есть у него есть определенная орбита его жизни. Он должен пройти по ней хоть в тонком, хоть в грубом теле. И когда человек убивает себя, он не рождается в новом теле, а остается здесь, на этой планете, в виде привидения. Помочь ему можно очень просто. Достаточно просто желать счастья этому человеку, или еще лучше думать о Боге, вспоминая его. Таким образом, он очищается, человек, и уже даже если он пребывает в таком виде, в тонком теле, то он находится в состоянии счастья. Понимаете? Вот. Но бывают случаи, даже когда они получают, такой человек получает милость Бога и рождается раньше времени на высших планетах, даже может родиться. Это все возможно. Можно ли избавиться от камней в желчном пузыре и почках? Можно, это очень просто. Кстати, довольно несложно лечить это. Надо перестать есть на ночь. Надо вообще перестать есть мясо, рыбу и яйца, потому что это, они портят обмен веществ. И надо после двух перестать есть мучное, а есть орехи, овощи различные, тушеные, молочные, после двух. И тогда камни уже не будут вновь возникать. И есть несколько трав, которые рассасывают камни. Это корень аира, корень борщевика, кориандр. Вот эти травы, они различные типы камней рассасывают. Вот, таким образом. Какую литературу вы можете порекомендовать, чтобы получить знания в области ведических наук? Вы знаете, существуют книги Шрилы Прабхупады. Это личность, которая приехала в Америку и начала проповедовать духовное знание. Вот. Людям, которые кололись наркотиками там, то есть самым деградировавшим, они стали святыми, многие из них после этого. Это феноменальный такой поступок, он оценен всем миром после этого. И он написал очень много книг по ведическому знанию, но они достаточно сложны. Вот то, что вы сейчас будете изучать, это даст вам возможность их изучать впоследствии. То есть сейчас вот это знание даст вам возможность это все читать, вам не будет сложно. Вот. Но по аюрведе сейчас все, что переводится, это имеет такой чисто поверхностный такой уровень, настроенный на западную структуру общества, который не интересуется глубокими вещами, а в основном техниками различными. Поэтому есть аюрведические техники, когда просто таблетку даешь и все. И не заботишься о том, какова глубокая природа болезни у человека. Но скоро такая литература тоже будет появляться, несомненно. Ну, это довольно неплохая книга. Он все-таки там как-то настраивал на что-то хорошее. Но не так глубоко все разобрано. Ну, просто хотя бы он рассказал, что есть аюрведа, и то хорошо. Я никого не имею в виду. На почве чего возникают психические заболевания, в частности, шизофрения, и излечите ли ее? И шизофрению можно вылечить камнями, только в том случае, если человек хочет сам лечиться, несмотря на то, что он психически больной. Если человек не хочет вылечиться, психически больной человек, значит, его никто вылечить не сможет. Вот. Значит, психические заболевания возникают из-за того, что человек не хочет жить в этом обществе. У него возникает внутренний протест, и он уходит от жизни, от внешней жизни, и он пользуется какой-то внутренней. И чаще всего он от этого очень сильно страдает, и после этой жизни попадает на низшие планеты. Очень часто. Поэтому человек, который родился жить, должен жить, а не уходить от жизни. Поэтому если у кого-то есть желание уходить от жизни, он может получить какое-то психическое заболевание. Надо стараться быть активным по отношению к своей судьбе. Уходить от жизни – это значит не интересоваться, что с тобой происходит. Последняя записка, да? Читаем. Преобразуется ли сексуальная энергия в творчество, творческую? Не мешает ли секс творчеству и духовному развитию? Сексуальная энергия – это энергия любви и счастья души. Поэтому самая большая привязанность в этом мире – это привязанность к тому, чтобы наслаждаться этой энергией любви и счастья. Эта энергия может подниматься вверх, и тогда любовь и счастье наполняют голову, и она никогда при этом не кончается. Она остается всегда внутри человека, и человек остается счастливым на всю жизнь. Или эта энергия может опускаться вниз, и тогда она расходуется, и ее становится все меньше и меньше. Поэтому человек может направить эту энергию или в творчество, или он может направить на то, чтобы заниматься сексом просто. Это его личное дело, как он поступит, но результат будет разным. Не мешает ли секс творчеству и духовному развитию? Если человек это делает для зачатия детей, и он это делает правильно, существует метод в ведическом знании, позволяющий зачать гениальных детей, зачинать гениальных детей. Это все возможно сделать, мы будем об этом говорить. Вот, поэтому это не мешает творчеству. Человек, который сделал все правильно, он получит счастье от этого, несомненно, от своих детей, через своих детей. И гениальный ребенок может даже человека вытащить из низших планет, и он может даже, гениальный ребенок может отправить всех своих родственников в духовный мир, вообще вне этой вселенной, он может вылезти просто. Поэтому это божественная сила. В целом, надо понять такую вещь, что надо всегда стремиться, чтобы жить наполненной счастливой жизнью. А та энергия вся, которая опускается вниз, не очень трудно ее контролировать потом. И она всегда делает какие-то проблемы, может делать нам. Поэтому мы занимаемся изменами, развратом и так далее. Это ужасно. Это приводит к очень плохим последствиям, как в этой, так и в следующих жизнях. Мне много подобных вещей говорят. Вот. Сейчас, потому что мы читаем, то, что мы читаем, мы не выбираем, что читать. Потому что существуют авторитетные знания, неавторитетные. Человек разумный всегда будет читать только то, что подтверждено временем. Поэтому читайте непосредственно ведическую литературу, а не то, что из нее вытекает. И вы получите настоящее знание. Когда ко мне приходит человек и говорит: «Я должен прожить 7 жизней и живу уже 5-ю». С большим таким пафосом. Я говорю: «А дальше что с вами будет?» Он говорит: «Ничего, все, я закончу жить». Я говорю: «Вам нравится такая перспектива?» Он говорит: «А куда деваться? Мне сказали, что всего 7 жизней по гороскопу». Пожалуйста, не верьте этому всему. Мы живем бесконечно, мы никогда не умрем с вами. Поэтому нет никаких причин разочаровываться. Не знаю, удовлетворила ли вас лекция эта, всех или не всех. Я старался как мог. Сейчас у нас будет сеанс «Еще здоровье». На этом все не закончено. И мы сейчас будем с вами желать всем счастья.